Инвестиционный меморандум. Инвестиционный меморандум – это документ, который содержит информацию, необходимую инвесторам для принятия аргументированного и обоснованного решения о вложении средств. В нем содержатся данные об истории компании, описание бизнеса, ожидаемых перспектив и рисков, связанных с инвестициями в данную фирму, характеристика параметров ценных бумаг, которые будут эмитированы, и направление использования дохода от их продажи, а также характеристики условий, на которых компания-эмитент предлагает свои акции потенциальным инвесторам. По своей структуре инвестиционный меморандум во многом похож на бизнес-план, с той лишь разницей, что ориентирован на инвесторов, а не на менеджеров. Бизнес-план показывает план развития компании, а инвестиционный меморандум – способы использования инвестиций для достижения намеченных в бизнес-плане целей. Инвестиционный меморандум или предварительный проспект эмиссии не настолько стандартизирован, как бизнес-план. Его структура может меняться таким образом, чтобы представить проект в наиболее удобном для конкретного инвестора виде, благодаря чему шансы на предоставление инвестиций существенно увеличиваются. Российские эмитенты традиционно должны представить и зарегистрировать перед проведением IPO проспект эмиссии, который включает в себя все финансовые данные компании, информацию о команде менеджеров и описание целевого рынка, конкурентов и стратегии роста компании. Однако информация, раскрываемая в соответствии с требованиями ведущих зарубежных фондовых бирж, дает более объективное представление о деятельности. Поэтому российские компании, ориентированные на привлечение зарубежных инвесторов, обычно составляют и проспект эмиссии, и инвестиционный меморандум. Аудиторы готовят подробный отчет, юристы – юридическую и общую часть инвестиционного меморандума, а назначенный консультант с директорами компании – информационную часть документа и финансовые показатели. Компания должна представить прогноз оборотного капитала и прогноз отчета о прибылях и движении денежных потоков, а также прогноз финансовой отчетности на период не менее 18 месяцев со дня публикации документа. Позже аудиторы должны будут проверить правильность финансовых прогнозов компании. По мере завершения подготовки документа юристы начинают процесс верификации, а брокер проводит неформальный опрос инвесторов, выясняя, не желают ли они приобрести акции компании. Если компания готовит проспект, то предварительная версия проспекта должна быть готова за 10-14 дней до размещения акций. Это практически готовая версия проспекта компании за исключением соглашения о стоимости размещения. Документ рассылается потенциальным инвесторам для выяснения их заинтересованности в акциях компании, чтобы на основе этой информации назначить цену за акции. Одновременно компания проводит презентации потенциальным инвесторам. Иногда компания также готовит так называемое доказательство размещения, самую последнюю предварительную версию проспекта, которую брокер передает инвесторам для подтверждения их намерений инвестировать в акции и указания точного количества планируемых инвестиций. После этого брокер и компания определяются с точной ценой акции и объемом инвестиций, которые они смогут привлечь, и созывают заключительное собрание, обычно накануне дня размещения. На этом собрании все члены команды подписывают необходимые документы, а директора компании официально принимают на себя ответственность за подготовленный проспект, после чего он отправляется в печать. На следующий день отпечатанный документ подается официальным представителям рынка альтернативных инвестиций, а также распространяется среди акционеров, потенциальных инвесторов и других желающих. Размещение акций среди институциональных инвесторов в среднем занимает 2 недели после официальной регистрации проспекта. В некоторых случаях размещение может занимать до месяца, если оно проводится по открытой подписке для всех желающих, или если требуется проведение общего собрания акционеров фирмы для одобрения каких-либо аспектов размещения. Структуру и содержание разделов инвестиционного меморандума можно увидеть на сайтах российских и зарубежных публичных компаний, либо на сайте Комиссии по ценным бумагам США. В разных странах существуют свои требования к раскрытию информации. Так, в США компании-эмитенты обязаны соблюсти период молчания в течение 25 дней после начала торгов акциями, поэтому правильно подготовленный инвестиционный меморандум для них особенно важен, поскольку является единственным законным способом информировать потенциальных инвесторов.